Глава 19. Глаза Гритбенка расширились буквально через несколько секунд после того, как он начал читать. А после этого читал он уже жадно, со страстью. Если бы мне сейчас можно было сделать ставку, поставив серьезную сумму на то, что теперь он получил очень мощный стимул для того, чтобы не ждать больше смерти, а попытаться жить дальше, то я бы ее сделал незамедлительно, в полной уверенности, что выиграю. Дочитав, он опустил лист и устремил на меня требовательный взгляд. «Эй, сын, это то, о чем я думаю?» «Да, мастер», — кивнул я. «Это начало найденного мной совсем недавно труда древних мудрецов партофакторики, который в кои-то веки разъясняет скрытые ранее принципы, утраченные с их гибелью. Вы, конечно, способны понять, что это не просто редкость, это уникальная вещь». «То есть ты, насколько я понимаю, хочешь мне сказать, что у тебя есть не только эта одна страница, но хотя бы еще пара страниц продолжения?» — молящим тоном сказал Гритбенк, прищурив глаза. «Нет, мастер, у меня не пара страниц», — покачал я головой. «У меня еще 29 страниц из этого небольшого, но чрезвычайно интересного для любого артефактора трактата. Практически весь он целиком». «Да, совершенно однозначно, не зря я скормил ему эту пилюльку». Лицо грандмага побагровело от возбуждения. Листик он выронил, а пальцы сделали неосознанно хватательное движение. И я правильно понял его смысл. Ему очень хотелось добраться до остальных 29 страниц трактата. А листок, что он уронил, ему уже был не важен. Он его всегда сможет теперь воспроизвести, войдя в транс, как и я. Грандмаг все же. А они поголовно очень хорошо умеют этим пользоваться. «Могу я хотя бы перед смертью посмотреть этот трактат целиком и унести его тайны с собой в могилу?» — спросил он. «Можете, мастер, но с одним условием, что вы не унесете эти тайны в могилу вместе с собой. По крайней мере, ближайшие 8 или 10 лет вы все еще нужны людям, и нам, и вашей внучке». «Ваше мастерство не должно исчезнуть только потому, что обычные годы вашей жизни подошли к концу. Если вы дадите согласие использовать сферу молодости, когда мы доведем ее до ума для того, чтобы продлить свою жизнь, я хоть прямо сейчас отдам вам весь трактат целиком». «Адские демоны!» — воскликнул хрипло Гритбенк. «Но так же нельзя. Искушение слишком велико». «Да, Эйсон, конечно, я дам свое согласие. Надеюсь, ты теперь не заставишь меня долго ждать. У тебя с собой остальные листки этого трактата?» «Конечно, мастер», — кивнул я. «Но прежде очень попрошу вас немножко успокоиться. Трактат я сейчас вам дам. Подышите хотя бы спокойно. Закройте глаза, расслабьтесь. Вы же хотите дочитать этот трактат до конца». Грандмаг и сам прекрасно понимал, как опасно в таком возрасте охватившее его возбуждение, так что послушался меня, как ребенок строгого учителя. Закрыл глаза и принялся размеренно дышать, стараясь успокоиться. Дыхательная гимнастика помогла, краснота потихоньку исчезла с его лица. «И давайте теперь, мастер, еще дополнительно обезопасим ваше сердце. Теперь же вам важно прожить подольше», — сказал я. «Это как еще?» — с искренним удивлением спросил у меня Гритбенк. «Ну, я хотел с этого начать, но согласитесь, каковы были шансы, что вы, кроме пилюли, взяли бы у меня еще и эту вещичку, разрезали бы себе кожу на груди и засунули бы туда ее? Раз уж вы искренне собрались помирать, то вам бы в тот момент показалось все это ненужной суетой, с которой точно не стоит связываться. А вот теперь, я думаю, уговаривать вас не придется. Вы и сами будете рады это сделать». «Да что сделать, Эйсон?» «Я думаю, вы наверняка слышали о секрете клана могучих. Их колят мечом прямо в сердце, извлекает меч, и рана тут же заживает прямо на глазах, и они сражаются дальше, как ни в чем не бывало. Секрет взрывной регенерации». Уже в который раз за наш недолгий разговор Грандмаг удивился. «Ты его смог раздобыть, Эйсон? Я знал, что ты талантливый молодой человек, но это же просто невозможно. Откуда ты все это берешь?» «Откуда беру? Смогу вам рассказать однажды. если вы согласитесь вступить в наш клан. Так-то многое из того, о чем мы сейчас с вами говорили, тоже является серьезной тайной. Но я готов вам довериться как деду жены моего брата, но и в целом чрезвычайно разумному человеку, который точно знает, когда надо держать рот на замке. Но все же определенные границы до того времени я переходить не готов. Так что предлагаю подождать до того момента, когда и если вы захотите войти в клан дерзких. — А ведь ты мог бы попытаться навязать мне членство в твоем клане в обмен на продление моей жизни и этот трактат, — прищурил глаза Грэдбэнк, внимательно рассматривая меня. — И то, что ты не стал этого делать, еще раз говорит о том, насколько ты умен. — Браво, Эйсон! Я восхищен твоим пониманием человеческой психологии. — Да ладно, мастер, что тут сложного было понять, что Грандмаг с вашим уровнем могущества воспримет подобное как грубый шантаж? Это бы резко ухудшило наши отношения, да и вряд ли я смог бы после этого уговорить вас продлить вашу жизнь при помощи сферы молодости. Есть очень хорошая поговорка, она гласит, что слона надо есть по кусочкам. Да, конечно, я бы очень хотел, чтобы однажды вы вошли в наш клан. Но вы сделаете это, если захотите, сугубо по своей доброй воле, и когда вам это будет угодно. Грэдбэнк согласно кивнул, а потом проворчал. «Ну ладно, давай займемся этой штуковиной, что сохранит мое сердце от сердечного приступа. Чувствую, с такими разговорами недолго до него осталось, а мне еще эти 29 страниц читать, а потом днями с наслаждением ломать над прочитанным голову, пытаясь понять, насколько это изменит все мои взгляды на артефакторику». Я ведь уже считал, что добился в этом искусстве максимума, став одним из величайших грандмагов-артефакторов современной истории человечества. А теперь ты, понимаешь, приносишь мне этот трактат и все мои достижения махом перечеркиваешь. Ну, пусть себе ворчит. Я уже не стал обращать на это особого внимания. Это, скажем так, такое доброжелательное ворчание. По сути, это были слова человека, перед которым стоят новые задачи, и он с удовольствием их принимает. Никакой больше готовности со смирением умереть в ближайшие недели от старости. Грандмаг прямо на моих глазах оживает и ставит перед собой грандиозные задачи по своей главной страсти в жизни — артефакторике. Теперь нам главное, чтобы он действительно дожил до того момента, когда артефакт будет полностью готов. Я попросил его обезболить поверхность тела, есть такое заклинание у грандмагов, ничего особо секретного. Костяной нож, конечно, я прихватил с собой. Тут же разрезал кожу на груди грандмага и внедрил туда горошину. С первого раза не получилось, как и ожидал. Все же, ясное дело, лучше это делать в той портальной локации, где я сам их себе вживлял. Ничего страшного, у меня их много с собой. Повезло, со второго раза все же горошина прижилась. После этого я тут же любезно вручил грандмагу оставшиеся 29 страниц трактата древних по артефакторике. Герцог Больда, штаб-квартира секты. Давно уже секта новых практиков не совершала ничего серьезного против Аргента. Конечно же, не потому, что Больда не хотел победить в этом столкновении с Драском, сев вместо него на трон. Нет, просто в прошлых вылазках не только не было результата, а были понесены еще и очень серьезные потери. Чего только стоила хотя бы смерть одного из немногих грандмагов, которые были в секте. А диверсанты, как маги, так и нет, которые массово погибали и практически без всякого толка. Не считать же за серьезный ущерб гибель нескольких телохранителей у Драска. Диверсанты — штучный товар. Их годами приходится готовить, прежде чем хотя бы раз использовать. И вышло так, что почти все имевшиеся в распоряжении черного герцога опытные диверсанты погибли во время последних вылазок. И осталось 7 человек более-менее готовых и пара сотен начинающих. Вот так. Так что следующая атака с использованием последних 7 диверсантов точно не должна сорваться и нанести Драску очень серьезный ущерб. И пока что такого плана, который гарантировал это, у герцога не было. Ему все прежние планы казались именно такими, но в результате они провалились, а он остался почти без диверсантов. Так что он теперь искал такой план, который точно гарантирует успех, а также то, что живыми вернутся хотя бы несколько из посланных диверсантов. Потому как, если погибнут все, то кто будет учить новичков? Куртран, зайдя к герцогу, доложил. «Интересные новости, ваша светлость. Дерзкие объявили день, когда будет проведено собеседование поступления в клан». «И когда же он?» — с интересом подняв голову от бумаг, спросил черный герцог. «Завтра, милорд. К сожалению, у нас в Аргенте осталось мало толковых шпионов, занимающих сколько-нибудь серьезные должности, чтобы собирать такую вот информацию. Ясно, что об этом не говорили во всех тавернах». Слухи о том, что есть желающие вступить в клан, были, но что назначен конкретный день для собеседования, нет. Есть информация, кто именно и где будет проводить это собеседование. Известно, что какие-то рядовые члены клана, ваша светлость. А проходить оно будет в дворце герцога Картана в столице. Жаль. Если бы его проводил лично Эйсон, нам стоило бы послать туда диверсанта, чтобы он убил его. Куртран. Есть еще возможность подать заявку на вступление? «Наверное, есть, ваша светлость», — пожал плечами тот. «Известно только, что все желающие вступить в клан связываются с телохранителями супруги этого Эйсона. Думаю, такая возможность еще не закрыта, ведь собеседования будут проводить только завтра». «Так, значит, если послать диверсанта», — продолжил рассуждать Больда, «велеть притвориться желающим вступить в клан». А потом во время встречи с членами клана нанести удар артефактом с проклятием? Нет, все же не имеет смысла. Раз клан лидера там не будет, то рядовые члены клана нам не интересны. Еще начнут смеяться над нами, что мы убили нескольких пешек в третьестепенном клане, пожертвовав своим человеком. Да и дороговато выйдет. Серьезные артефакты обходятся в десятки тысяч золотых монет. Помощник почтительно слушал, как герцог рассуждает. У него не было привычки перебивать его. И вдруг черному герцогу все же пришла в голову дельная мысль. «Так, а если заслать не диверсанта, а шпиона? Чтобы он, войдя в клан, выяснил побольше о нем, в том числе его новое местонахождение? А то весь Арген смеется над тремя кланами, что недавно напали на Академию Дерзких, не сумев никого там убить, поскольку хитрый мальчишка вывез куда-то не только членов клана, но и студентов, что набрал в эту свою академию. Кстати говоря, как-то мы упустили возможность прислать ему абитуриентов из наших людей. Ничего, если это будет еще актуально в следующем году, тогда так и поступим. Но лучше бы нам расправиться с этой тайной службой Драска уже сейчас. Не находишь, Куртран?» «Конечно, ваша светлость. Чем раньше, тем лучше». «Тогда быстренько найди пару человек с какой-нибудь отдаленной базы. Только убедись, что они ничего не знают о том, где сейчас расположены основные отделения секты. В идеале, чтобы никаких других отделений не знали, учитывая те прошлые нападения». «Конечно, господин». Куртан уже собрался уходить, когда глава секты снова его остановил. «Нет, поступим хитрее. Пусть они будут у нас и диверсантами, и шпионами одновременно. Артефакт с проклятием мы им выделим, лучше даже два, чтобы увеличить шансы, что все получится. Но задействовать их нужно будет не на собеседовании, а когда они прибудут уже в клан, во время торжественного ужина после вступления в клан. Там наверняка соберется все руководство клана по такому-то случаю. Два мощных удара в один момент, и мы обезглавим клан Дерзких и надолго выведем его из игры». «Очень мудро, ваша светлость», — восхитился помощник. «Велите тогда задействовать в деле профессиональных диверсантов с другой базы?» «Нет, тут расчет сугубо на то, что если все сложится как задумано, то и непрофессионал справится с активацией артефакта с проклятием. Главное — подобрать истинных адептов секты, которые не побоятся загубить свою бессмертную душу нарушением божественной клятвы. И не забудь организовать ловушку на той базе, с которой мы их отправим. Как-то удивительно легко у дерзких получается выбивать очень чувствительную информацию из членов нашей секты. Эйсон, усадьба Грэдбэнка, Громарское королевство. Пока Грэдбэнк читал трактат, я задумался над тем, как мне повезло с языком высших демонов. Здорово все же, что я, попав сюда из будущего, прекрасно зная его с учетом того, как часто его любили использовать мудрецы древности. Я уже даже придумал, как мог бы это использовать для того, чтобы собрать огромное количество текстов на языке высших демонов из трудов мастеров древности, не залезая тайно ни в одну библиотеку или какое-либо хранилище. Всего-то нужно широко распространить объявление, что осуществляешь переводы с этого языка, к примеру, на хельский. Докажешь это на каком-нибудь тексте, и к тебе валом повалят маги, у которых в загашнике есть книга древних с таким непонятным отрывком. Мало того, что за эти переводы можно большие деньги брать, главное в том, что за несколько месяцев можно было бы собрать огромную коллекцию из этих переведенных текстов, которой ни у кого больше не было бы, потому что сотни отдельных заказчиков уносили бы с собой только свой перевод, а в моей голове все эти куски были бы вместе. Имеется только один маленький, но все меняющий шанс. Не смог бы я это сделать и прожить долго после этого. Едва это объявление попалось бы на глаза одному из питомцев Марконов, а оно попалось бы достаточно быстро, высшие демоны точно тут же забросили бы все остальные дела и посвятили бы себе одной задаче — поймать и допросить единственного человека на Земле, способного понимать и переводить их язык на человеческие языки. Может быть, даже по такому случаю перестали бы таиться и начали бы ловить меня средь бела дня в густонаселенной местности прямо в своей высшей форме армагов. Мало ли откуда портал пролетел, из которого они вылезли. Или вовсе из темного пятна появились. После последних событий, когда около Аргента из открытых сектантами порталов полезли самые страшные опасные монстры, никто уже такому абсолютно не удивится. Разве что правда демоноборцы оживут и начнут снова предлагать королям создавать отряды по борьбе с высшими демонами. Но если меня к тому моменту поймают высшие демоны, мне это уже будет не узнать. Так что, к сожалению, вариант выглядит очень привлекательно, но он абсолютно нереалистичен в нынешних условиях. Подождав, пока Грэдбэнк прочтет все, что я ему дал прочитать, рассказал ему, что нам необходимо сделать для того, чтобы закончить работу над сферой молодости. «Летящие в тенях», — произнес он задумчиво. «Как же, слышал о таких монстрах. То есть ты предлагаешь сделать на них ловушки?» «У меня, к сожалению, нет знаний, как их соорудить. Хотя, с учетом этого трактата, что ты мне дал, думаю, уже скоро я что-нибудь все же придумаю». «Не сделаете ли вы также небольшое одолжение для меня, мастер?» — спросил я грандмага. «У меня с собой есть список из 13 книг, которые мне очень хотелось бы раздобыть. Не подскажете, может, у вас есть в библиотеке хоть одна из них? Или вы знаете, у кого она есть?» «Ну что, надо использовать шанс. Это же грандмаг. Значит, он огромное количество книг за свою жизнь прочитал. Тем более, что он не боевой маг, а артефактор. Они постоянно в книжках копаются в попытке найти хотя бы намек на один из утраченных секретов древних». Внимательно просмотрев список, грандмаг покачал головой. «Нет, Эйсон, к сожалению, ни одной из этих книг в моей библиотеке не имеется». «Ничего страшного, мастер. Я буду их дальше искать и уверен, что со временем найду», — поспешил заверить его я, чтобы не волновался лишний раз по этому поводу, подвергая себя опасности. «Я не договорил, Эйсон», — улыбнулся грандмаг. «Книг у меня таких нет, зато я точно помню, что читал 3-ю и 7-ю книги из этого списка. К сожалению, это было десятки лет назад, так что то, что я знаком с ними, — это неоспоримо. Но вот где именно я смог их прочитать, об этом я, к сожалению, не помню. А входить в транс в моем нынешнем состоянии чреват нехорошими последствиями». «Нет, конечно, мастер. Ни в коем случае не входите в транс, пока мы эту сферу молодости не доделаем и не омолодим вас». Тут же согласился я. Дело потерпит несколько дней. Закончим. Появится у вас хороший запас жизненных сил, тогда уже и будем решать этот вопрос. Вам сейчас главное продержаться эти, надеюсь, всего лишь дни до того, как мы сможем отодвинуть миг вашей смерти на годы. Не знаю, Эйсон, то ли твоя пилюля и эта горошина из секрета взрывной регенерации на меня так подействовали, либо в целом трактат, что ты мне дал, пробудил во мне жажду жизни. Но чувствую я себя значительно лучше, чем до твоего прихода. Обещаю не волноваться. И сделать все возможное, чтобы протянуть эти дни до того, как будет готова сфера молодости. Куда тебя отправить порталом? Покидал я усадьбу Грандмага в прекрасном настроении. И по поводу сферы молодости договорился, очень умелого артефактора для сотрудничества с кланом смогу привлечь после того, как он использует сферу молодости. И еще есть шанс, что через несколько дней я смогу выйти еще на две книги из моего заветного списка. Ладно, по этому делу я сделал все, что смог. И завтра с утра у нас с Элором еще одна задача — провести тестирование желающих вступить в наш клан. Их уже 70 набралось, учитывая, как полученная нами огромная куча золота повлияла на интерес к нашему клану. Вот даже любопытно, сколько из них можно будет взять без опасений в клан по итогам тестирования болтуном.